Глава 68. Эмми смахнула в ящик несколько оставшихся на столе фотографий. «Я просто искала обезболивающее. Ужасно болит голова. Вот я и...» Роберт, обведя взглядом кабинет, улыбнулся, медленно наклонил голову к правому плечу, потом к левому и двинулся к Эмми. Она нервно сглотнула, горло сжало спазмом, все тело словно сковал паралич, руки и ноги налились свинцом. Роберт подошел к столу и присел на угол, небрежно свесив одну ногу. На нем были фланелевые пижамные штаны с расстегнутой ширинкой и некогда белая, а теперь изношенная и пожелтевшая майка. «Мне уже лучше. Я, наверное, пойду». Эмми попыталась двинуть с места свинцовые ноги, но они ни в какую не желали слушаться. «Не бегите. Я никому не расскажу», — тихо заговорил Роберт. «Не сразу сообразил, куда вы пропали». «Что?» — Эмми вздрогнула. «Решил проверить, все ли спальни закрыты на ночь, все ли клиентки в безопасности. Ваша дверь была нараспашку, в комнате пусто. Тогда я и двинулся на поиски». Он провел языком по губам, во рту у него влажно блеснул металлический зуб. Дождь, сопровождаемый раскатами грома, продолжал барабанить по карнизам. «Заболела голова, и я решила найти обезболивающее». «Да, ваш шов и вправду воспалился. Давайте-ка я гляну». Роберт сполз со стола и медленно направился к Эмми. «Похоже, вам требуется врач». «Она вчера уже занималась моей раной. Я имею в виду доктора Кавендиш». «Ах, да», — хмыкнул Роберт. «Я хотел сказать, что вас должен осмотреть хирург. Бедная девочка». Его дыхание отдавало жирным мясом и луком, и Эмми вжалась спиной в шкаф. Роберт приблизился к ней почти вплотную, рассматривая шов. «Я устала», — пробормотала она и поднесла руку ко рту, прикрывая притворный зевок. «О, прошу, составьте мне компанию. Хотя бы еще на несколько минут», — попросил Роберт. «Не представляете, как мне здесь тоскливо. Ведь я единственный мужчина в клинике». Напряженный пенис коснулся ноги Эмми. Роберт удовлетворенно вздохнул и провел пальцем по ее ключице. Рука мужчины поползла выше, легла на затылок и притянула голову жертвы. Открылась дверь, вспыхнул яркий свет. Роберт резко отпрянул, шагнул назад и обернулся ко входу. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась Ким, глядя на них. «Вот застукал при проникновении», — ухмыльнулся Роберт, одарив Эмми игривым взглядом. «Пришлось еще раз рассказать о наших внутренних правилах, ведь в кабинет допускается только старший персонал». «Эмми, с вами все в порядке?» — спросила ассистентка, не обращая внимания на слова Роберта. Эмми, кивнув, проскользнула под вытянутой рукой мужчины и подбежала к Ким. Встала рядом и оглянулась на Роберта, ожидая его следующего хода, словно в шахматной партии. «Ни одной из вас не разрешено входить в кабинет доктора Кавендиш без ее личного присутствия», — мужчина погрозил пальцем. «Я искала вас, Роберт», — раздраженно сказала Ким. «Доктор Кавендиш просила, чтобы вы подошли в учебный класс». «Сейчас? Вечером?» — он нахмурился. «Не казните гонца», — Ким пожала плечами. «Пойдете вы или нет, я просьбу передала». Роберт, словно сдаваясь, поднял руки. «Ладно, ладно, иду». Он прошел мимо женщин, еще раз окинув взглядом Эмми. «Увидимся утром, дамы. Дождавшись, пока Роберт выйдет, Ким повернулась. «Вам действительно нельзя здесь находиться», — она отвела взгляд, щелкнув ногтями. «Что-то тут делается нехорошее, только не могу понять». «Не пугай нашу гостью, Ким», — послышался от двери голос Тины, вставшей на пороге со скрещенными на груди руками. Кабинет осветили фары, разворачивающиеся на парковке машины. Низко перекрывая шум дождя, загудел двигатель. «Твое такси подъехало, Ким». «Такси?» — испуганно переспросила Эмми. «Все-таки работа на круизном лайнере лучше», — ассистентка кивнула. «Езжай быстрее, пока доктор не вернулась», — ядовито посоветовала Тина. «Спасибо, что оставляешь меня в этом дерьме». Ким пробежала к выходу, Тина вышла вслед за ней. Из коридора донеслись последние уговоры. Тина просила напарницу передумать. Потом такси уехало, и Эми, подхватив чемодан, бросилась в свою спальню. Мысли неслись неудержимым вихрем. «Бежать, бежать отсюда, как только рассветет».